Как мало жаждущих трудиться, уже поспела ведь пшеница. К чужим полям народ бежит, дома свои обогащают, а мой хлеб на полях лежит. Хочу сказать тебе, народ, ты не своим обогатился, на жатву вас я призываю, но мой народ осуетился. Жиром глаза ваши заплыли, вы истину мою забыли, в поле мое не поспешают, дома свои обогащают. Как мало верных среди вас, как мало кто благодарит просто за то, что он живет, что видит, слышит, воду пьет. Слова коварных уст сплетение. Когда научитесь прощать, злобу, обиды забывать, чтоб излилась в единстве сила, чтоб ниву вам мою пожать. Лишь верные мой хлеб пожнут и в житницу мою войдут, но скверных, лживых, похотливых и ненавистных, злоречивых, в ком нету перемен и не боятся Бога, таких судить я буду строго. Своих же я переплавляю, в горниле правды обновлю, в день скорби я их укреплю и не оставлю, сохраню. Я у дверей сейчас стою, трубой своей вас пробуждаю, советую золото у меня купить, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, чтобы не видна была срамота наготы твоей, чтобы была ты лишь моей, чтобы смогла ты обновиться мною, лишь мной обогатиться.